Я заметил, хоть и не знал грузинского языка, что Сандро при встречах с егерями обращается с ними не на одном и том же языке. «А как же я полиглот?» — удовлетворенно рассмеялся Сандро, когда я спросил его об этом. «У меня же тут национальный коктейль под названием «Дружба народов». Слушай, Сталин был гениальнейший человек, а я его скромный ученик. Вот у нас тут соседи. Кабардино-Балкарская республика. Почему не отдельно Кабардинская и не отдельно Балкарская? Надо иметь ум Сталина, чтоб так придумать. Кабардинцы и балкарцы — злейшие враги, вековечные. Кабардинцы — мусульмане, балкарцы — христиане, православные, как мы с тобой. Кабардинцы живут на равнине и потому побогаче. Балкарцы — горный народ и, конечно, беднее. Сталин объединил их в одну республику, и они держат друг друга за глотку так крепко, что даже забывают свою ненависть к русским и советской власти. Гениально, а? То же самое между Арменией и Азербайджаном. Есть такой район — Нагорный Карабах, населенный в большинстве армянами-христианами. Так Сталин, когда определяли границы между республиками Кавказа, включил этот район в состав мусульманского Азербайджана. С тех пор у обоих народов на губах не просыхает бешеная пена. Я поступаю по-сталински. Если в мои владения заберется вор-балкарец, так его ждет меткая пуля ягеря-кабардинца. А если наоборот, то балкарец живым браконьера не выпустит. Кроме них у меня работают менгрелы. Как я, исланы — самое высокогорное племя на Кавказе и самые отчаянные люди. Есть и русские, имеется даже один еврей. Этого еврея ко мне в дом вскоре привел Сандра. Искупавшись с дуру в холодном потоке, стекающем из-под ледника, я схватил простуду и отлеживался с высокой температурой на тахте, обложенной подушками и перинами, под настенным персидским ковром, увешанным старинными кинжалами с изумительной чеканкой на серебряных рукоятках. Он был не поддельный, а настоящий врач-глазник, имел в свое время довольно высокую репутацию как специалист. Дальше послушаем Сандро, по уши влюбленного в этого невысокого, тщедушного еврея. «Понимаешь, дорогой, он антисемитизм. Да не надо тебе рассказывать. Сам знаешь, как теперь в России любят еврея. Как собака кошку. Лазарь Исаакович кое-кому глаза намазолил. Обыкновенная зависть. Устроили ему провокацию, уговорили вылеченного им пациента поднести доктору подарок наличными. И тут же явились с милицией. Взятка. Пойман на месте преступления. 5 лет строгого режима были для доктора самой реальной перспективой. Но, к счастью для него, за год до этого привез к нему с Кавказа больного сына некто Сандро Мильява, который не забывает людей, выручивших его из беды, а доктор меня выручил из страшной беды. Сынок совсем терял зрение, и наши врачи ничего не могли сделать. А в Ленинграде вот этот самый человек спас глаза моему сыну, и он теперь видит, как кошка в темноте. Так, конечно, я пришел к нему на помощь, и вот он живет здесь, на свободе. Правда, документы другие. Был доктор Гуревич, стал просто Шапира. Грузинская фамилия ему никак не подходит, внешность не позволяет. «Правда я говорю, Лазарь Исаакович?» С обожанием хлопнул его Сандро по узкой спине, так что доктор закачался, чуть не упал. Но, поправив очки на носу, доктор сказал то же самое, что говорил шофер Шаликов. «Чистая правда, хозяин. Редкого ума человек». Нисколько не стесняясь присутствия доктора, нахваливал его Сандро. «Помнишь, мы обмывали в гостинице «Болчук» кандидатскую диссертацию? Думаешь, я ее написал? Он, не будучи биологом, сделал такую диссертацию по биологии, что в Москве академики удивлялись и горячо меня поздравляли. Думаешь, мне одному диссертацию сделал? Плохо нас знаешь. Еще 3 написал. Для моих вышестоящих руководителей в Тбилиси, и они тоже стали кандидатами наук. Правда, мы снабжали его любым материалом, какой потребует. Из Москвы, из Центральной библиотеки имени Ленина выписывали ему самую редкую научную литературу. Даже больше, чем просил, на всякий случай. И вот, понимаешь, этот самый доктор Глазник стал у нас тут замечательным хирургом. Такие операции делает, такие швы накладывает. Залюбоваться можно. Не в госпитале, а в местных условиях. Иногда под открытым небом. Пациенты у доктора в основном с огнестрельными ранениями. И у них репутация такая, что в государственный госпиталь положить такого равносильно тому, что поставить к стенке и расстрелять. Ведь их милиция ищет с готовым приговором. Совсем недавно такое чудо сотворил. Руки целовать надо. Человеку, понимаешь, губу откусили. Бывает. И эта откушенная губа валялась где-то полдня, пока не пришел наш доктор. В его руках губа опять ожила. И он пришил ее куда следует так изумительно, что человек этот может, не стесняясь, целовать девушек. Так впервые я услышал о моем сопернике, уже пытавшемся украсть мою невесту, медноволосую Манану. Сестру Шалико. Правда, неудачно. Кроме Шалико, у нее был еще один брат постарше по имени Нугзар. И вот Нугзар-то устроил засаду под окном сестры, схватился в рукопашную с похитителем и откусил ему нижнюю губу. Это в горах считается величайшим позором — остаться после драки с откушенной губой или носом. Большего позора нельзя придумать, и единственный выход — кровная месть, в которой участвуют все родственники мужского пола, сначала с одной стороны, а потом и с другой. Тут надо подробнее остановиться на человеке с откушенной губой, которую так мастерски пришил на место бывший доктор Гуревич, а ныне просто Шапира. Я этого человека вскоре увидел. Губа действительно прижилась, и на покрытом щетиной лице заметить что-нибудь не представлялось возможным. Это был кряжистый сильный человек с выпуклой грудью и каменной шеей, в традиционной бараньей шапке и с винтовкой за плечами. Новый егерь в команде Сандро. Звали его Джульбер. Он был сван и пришел сюда из-за перевала, уходя от кровной мести. Дело в том, что Джульбер слыл одним из лучших скалолазов на Большом Кавказском хребте, и редкая группа альпинистов поднималась к вершинам без проводника Джульбера. Но это было его хобби, а не главное занятие. А что было главным занятием Джульбера, весьма образно объяснил Сандро Мелева. «Понимаешь, дорогой, что такое традиция? Тогда послушай». Наш дорогой вождь и учитель товарищ Сталин до революции назывался здесь на Кавказе просто Сосо. И вся его революционная деятельность заключалась исключительно в экспроприации банков. То есть, если говорить нашими словами, грабил банки, вскрывал сейфы и, если верить слухам, все деньги отдавал на дело революции. Вот Джульбер продолжает эту традицию, идет по стопам Сосо и в наше советское время совершает налеты на банки. Правда, когда нет альпинистского сезона. Медноволосая Манана, сестра Шалико, с детства любила лазить по горам и иногда ходила в поход с альпинистами. Вот тогда-то и заметил проводник Джульбер, и его каменное сердце обмякло. Он решил взять ее в жены, 16-летнюю Манану. А самому ему в то время уже стукнуло 70. Да-да, 70. И при этом ни одного седого волоса. Во рту все зубы до единого свои, глаза зоркие, как у ястреба, и мышцы тверды, как камни. Он из породы кавказских долгожителей. Отец его в последний раз женился, когда ему было 90 лет, и произвел на свет еще пару детей. Цивилизованный век, когда небо над Кавказом бороздят реактивные самолеты, оставляя белопенный след небесной лазури, в горах все еще держится древних обычаев. И один из них. Чтоб жениться, надо украсть невесту, обладеть ее, лишив невинности где-нибудь в укромной горной хижине, и лишь потом спуститься в деревню к родителям и попросить руки дочери. После этого устраивается свадьба на 3 дня и 3 ночи. Гости опорожняют бочки вина, объедаются до полусмерти вкуснейшими кавказскими яствами, танцуют до упаду огненные пляски, обнявшись и объясняясь друг другу в вечной дружбе до гроба. Но чтобы жениться на Манене, Джульберу предстояло решить одну нелегкую проблему. У него была жена, жива и здорова, народившая ему 5 уже взрослых детей, и его старший сын был капитаном теплохода на Черном море. Бросить жену считается в горах неприличным поступком. Лучше всего, когда жена умирает. Вдовцу почет и уважение. Джульбер поступил, как ему казалось, наилучшим образом. Зарезал жену. Теперь он был свободен и мог с полным правом претендовать на руку и сердце юной медноволосой Мананы.